Последний жнец рода 2. Глава 1. За окном мелькали вечерние пейзажи лесопосадок и полей, а также многочисленных полицейских постов. «Кстати, как там твоя опекунша?» Кристина, облокотившись локтем об дверцу машины, непринужденно спросила меня, ведя машину одной рукой и смотря на дорогу. «Да, вроде лучше, чем я думал». Оторвался я от окна, переводя взгляд на свою напарницу. «Я вот не понимаю, что она так завелась. Не я понимаю, что ситуация была», запнулась Крис на полуслове. «Но, что она такая бешеная, истеричка, блин, всем нервы подняла. Правильная она такая вся. Ты чего?» Уставился я на девушку, что с силой сжала руль. «А что она?» Кристина повернула на меня лицо, прищуривая глаза. «Такая вся хорошая, и права, словно у нее все права на тебя. Бесит, блин, опекунша она, видите ли, а ведет себя, словно у нее мужика увели. На дорогу смотри», — произнес я, дернувшись, словно меня на чем-то поймали с поличным. «Что на нее смотреть? Она прямая», — все же посмотрела на дорогу Кристина. «Вон навигатор говорит, что еще 10 километров по прямой. Ну, ничего, может успокоиться за 3 месяца и поймет, что дура. А нет, то всегда можешь пожить у меня. За командировку хорошо платит, да и вообще ты сам себя обеспечиваешь. Зачем тебе опека этой Арины? Один геморрой от этого. Капитан документы подготовил. Он тебе сказал?» «Сказал». Я откинулся на спинку кресла и отвернулся к окну, так как платье Кристины задралось, чуть ли не по самое не могу, и она светила теперь бедрами в черных колготках. Но я пока об этом не думал. Времени не было. «Ну, пока едем, можно и подумать», — не унималась Кристина. «Или ты собрался до выпуска из университета ее закидоны тупые терпеть? Кстати, не думал досрочно закончить учебу. Ты можешь подать документы в учебку. Мне надо отучиться». Я повернул голову вперед, стараясь не смотреть на Кристину, глаза сами собой, так и норовили это сделать, и окончить университет по всем правилам. «Зачем?» – поморщилась Кристина. «Не образование, это хорошо, но есть же возможность сократить ненужные тебе годы. В учебке та же программа, только лучше и главное – быстрее. Оружие ты уже призвал, да и у тебя уже 10-я ступень развития. Кстати, блин, когда и как ты так быстро этого добился? Пока ты отдыхала, когда же еще? А отучиться надо, если я хочу вновь стать полноправным аристократом». «Так, вон ты чего хочешь?» — слегка растерянно протянула Кристина, смотря на меня. «А ты чего в окно так пристально пялишься? За городом, что ли, ни разу не был? Хоть бы для приличия повернулся». Я только тяжело вздохнул. «Уж в окно посмотреть нельзя. Лучше б сама на дорогу больше смотрела. Вон практически навстречку выехала», — указал я рукой на дорогу. «Ты инструктор по вождению, что ли?» — засмеялась Кристина, а у нее зазвонил телефон, и она переключила свое внимание с меня на телефон. Я же прикрыл глаза. Еще не полностью восстановившееся тело начинало давить легким усталым дискомфортом. Когда мы наконец-то добрались до места назначения, была уже ночь. Городок же встретил нас невысокими серыми зданиями и тусклыми фонарями. «Ну вот и доехали. И стоило нас в ночь гнать сюда. Ищи теперь местного капитана». «Так, нам еще 6 километров осталось. Он, наверное, уже дрыхнет. Твою мать!» — заорала Кристина и ударила по тормозу. Да так, что машина завизжала тормозными колодками. «Что за нахрен?» — чуть не влетел я в лобовое стекло от резкого торможения. «Я чуть кого-то не сбила», — нервно выкрикнула Кристина, а через секунду раздался звук удара по капоту машины, что просела от удара, а задние колеса слегка оторвались от асфальта. Машину знатно качнуло, как и нас. Мы увидели через лобовое стекло в свете фар обезьяноподобного монстра, что зарычал огромной клыкастой пастью, начиная заносить 4 огромные лапы над головой для очередного удара по машине. «Дави его нахрен!» – заорал я. Монстр же только хотел обрушить свои кулачища на капот, как машина с визгом сорвалась с места и влетела в монстра. От удара залетел сначала на капот, а потом, вмяв лобовое стекло своей тушей на скорости, залетел на крышу, а мы, проехав с пару секунд, остановились и выскочили из машины под мигание стоп-сигналов. «Тварь!» – рычала Кристина, запуская встающего с асфальта монстра, заклинание воздуха. Воздушные удары влетели в обезьяну, что выглядело как смесь огромной гориллы и человека с 4 руками, и вновь опрокинули его на асфальт. В моих же руках появилось оружие, и я хотел рвануть в бой, как с другой стороны дороги к огромной макаке, чирикая, словно стая птиц, летел искрящийся шар. Обезьяна же прямо с асфальта прыгнула в сторону, избегая встречи с шаром, и в этот момент шар взорвался десятками молний, что словно стрелы влетели в монстра, сбивая его в воздухе. Обезьяноподобный монстр грохнулся на асфальт, трясясь в электрических конвульсиях под электрический треск молний, что до сих пор скользили по его шкуре. Попался. Под треск электричества раздался азартно-радостный крик. Мы же увидели, как из темноты улицы появилась мужская фигура и быстро устремилась к дергающейся на асфальте макаке-переростку. В руках мужчины же появился огромный ятаган. Секунда, и незнакомец, подпрыгнув вверх, обрушил на монстра свое оружие, которое блеснуло тусклыми искрами, словно переполняющей его энергией. В тот же миг оружие вспороло и разрезало тело обезьяны-переростка от левой ключицы до правой верхней подмышки, разрезая монстра и оставляя на асфальте борозду. «Эй!» — окликнул нас тот, кто только что за один удар сделал из одной монстра-мартышки две. «Палку свою можешь убирать, это моя добыча, и она уже сдохла». «Это он кому?» — хлопала глазами Кристина, смотря на незнакомца. «Это он тебе, что ли? На нас же шел молодой мужчина, что еще, скорее всего, не достиг 30-летнего возраста. Красивый и хорошо сложенный парень, с волевым подбородком и модной прической. Одет же парень был в кожаную куртку с косой молнией нараспашку, что открывало серую майку и черные джинсы. «Вадик, еще раз так сглупишь, и я тебя обратно отправлю. Понял меня?» Парень от услышанного остановился, а на свет фонарей вышла высокая, стройная женщина, что могла на вид быть слегка старше Кристины. Блондинка, что была одета в коротенькую кожаную курточку с косой молнией, черный топ и спортивные лосины, а также кроссовки, шагнула в нашу сторону. «Эй, вы там?» — надменно произнесла в нашу сторону блондинка. «Гражданские, что застыли? Скорую себе вызвали?» Лис повернулся в полоборота на идущую женщину Вадик. «Это не гражданские. А кто тогда?» Блондинка фыркнула, подойдя к парню. «Ты глаза-то разуй, это походу отдельщики», — хохотнул Вадим. Я стоял и смотрел на странную парочку, а вот Кристина уже на них не смотрела. Моя напарница повернулась к своей машине и медленно шла, изрыгая забористые словечки, смотря на свою машинку, что была разбита. Если они из местного отдела, то понятно, что нас сюда прислали. Дилетанты, блин. Сделала шаг в нашу сторону блондинка. «Что?» — вскрикнула, обходя машину по кругу Кристина. «Кого ты дилетантами назвала? На себя посмотри и на мою машину». Ноги отрастила, а монстра догнать не смогла. «Сами вы дилетанты. Моя машинка. Я из-за вас машину разбила. Что ты сказала? Ты кто такая вообще? Отдел свой называй немедленно!» — гневно рыкнула блондинка. «Лис, не заводись!» — с насмешкой в голосе протянул Вадик, но его голос утонул в повышенных тонах Кристины. «Я кто такая? Это ты кто вообще, плохо слышишь, что ли? Я сказала, что из-за вас машину разбила. Если бы не я, вы бы эту чертову мартышку до сих пор ловили. И это ты мне свой отдел назови. Я им расскажу, как вы хреново работаете». «Эй, кто тут хреново работает?» Влез в разговор Вадим. «Посмотрел бы я, как этот своей палкой макаку завалил. Что-то я не видел, чтобы вы в бой рвались. Нормально бы завалил», — резко переключилась на парня Кристина. «И если бы вы нормально работали, нас бы сюда не дернули вообще. Ты ничего не попутала? Башкой, что ли, о руль ударилась своей колымаги?» Уже стал наезжать парень на Кристину. «Колымаги?» Кристинины брови взлетели вверх. «Кристин», — положил я руку на плечо девушке, — «успокойся. Вот именно, заткни ее. Орет как потерпевшая», — язвительно улыбнулась блондинка. Я повернул голову на женщину. «Если не хочешь, чтобы на тебя орали, сама звук убавь и рот поменьше открывай», — наградил я блондинку холодным пренебрежительным взглядом. С лица Елизаветы стала сползать улыбка, а губы задергались. «Я сейчас тебе рот закрою», — гневно раздула ноздри Лиза. «Я это так не оставлю. Будь уверен, я наведу у вас порядок. Отряд тоже мне». Это вырядилось словно на свиданку. «А ты, ты, прежде чем у нас порядок наводить, у себя в отряде его наведи. Потом и поговорим», — перебил на полуслове я блондинку. «А сейчас нам больше разговаривать ни о чем. Что ты сказал?» На лице блондинки появилась гримаса гнева. «Эй», — хотел толкнуть меня в грудь рукой парень, но рукожница была отбита моей рукой, что продолжило движение в сторону парня в косухе. Вадик среагировал быстро и ловко отпрыгнул на метр назад, вставая в боевую стойку. «Что за балаган вы здесь устроили?» — прогремел, будто пушечный выстрел, мужской голос. Все посмотрели в сторону темной проезжей части и увидели, как посередине дороги из темноты шли два человека. Чуть впереди шел высокий и хорошо сложенный мужчина со слегка седыми волосами, что были зачесаны в бок и назад. Его лицо было сурово и спокойно. Одет незнакомый мужчина был также в кожаную куртку, водолазку с высоким горлом и черные джинсы. Рядом с этим мужчиной, слегка позади, шел худой парень с бледным болезненным лицом, что словно копировал в одежде имидж своего спутника, только за малым исключением. Водолазка у него была темно-серого цвета. Блондинка и ее напарник слегка напряглись, и больше в нашу перепалку лезть не спешили. Елизавета обратился к молодой женщине седовласый мужчина, подходя ко всем нам. «Что за дела, Степан Романович? Это все эти?» Вадик ткнул на нас пальцем. «Из отдела. А этот вообще в драку хотел полезть. Вадим, ты думаешь, я слепой или плохо слышу?» Сурово посмотрел на парня Степан. «Из чего вы взяли, что они из местного отдела?» «Да по ним видно», — фыркнула Лиза. «Деревенщины». Елизавет перевел спокойный, но при этом тяжелый взгляд, мужчина на блондинку. «Даже если это так, хотя это не так, разве так себя должны вести отряд ЦСБ?» «Почему не так?» Лиза нахмурилась, но боевой заносчивый запал у девушки поутих. Степан же только поджал слегка губы и посмотрел на блондинку, словно недовольный учитель. «Молодые люди», — повернулся на нас седовласый мужчина, — «вы же не местные, я прав? Вы, наверное, присланы сюда в командировку». «Да», — спокойно ответила Кристина, — «нас прислали сюда в командировку. Мы только въехали в город, а здесь эта обезьяна». Крис кинула косой взгляд на блондинку, а потом на Вадима. «Эти ребята, а как вы узнали?» Мужчина сдержанно улыбнулся Кристине. «Просто. Первое, номера вашей машины. Второе, если бы вы были местные, то знали бы мой отряд в лицо. Нас же по местному телевидению неделю назад показывали. ДСПшников стараются знать в лицо, особенно те, кто работает в отрядах зачистки. Третье, я успел повидаться со всеми жнецами города, а этого юношу я среди жнецов не видел. Хотя, ваше лицо мне почему-то кажется знакомым, молодой человек. Я Степан Романович Рубежнин, а вы? Я Кристина Олеговна Вальская, маг отдела специального назначения», — сразу же представилась девушка. «И вы правы, мы прибыли сюда по распределению в командировку». Степан учтиво улыбнулся и перевел взгляд на меня. «Алекс Романович Туманов, жнец», — представился я. Седовласый мужчина слегка прищурился, смотря в мое лицо и словно уходя на краткий миг в свои мысли. «Алекс, а вы не слишком молоды для сотрудника ЦВВД?» — словно сканировал меня взглядом мужчина и прекрасно знал мой возраст. «Алекса утвердили в штат», — слегка встревоженно произнесла Кристина. Рубежнин удивленно посмотрел на девушку, потом на меня. «Я еще учусь в ВУЗе», — ответил я на удивленный взгляд Степана Романовича, — «но также являюсь штатным сотрудником отделения особого назначения». Теперь уже все уставились на меня. «Ну, тогда успехов вам», — улыбнулся нам Степан. «Время уже позднее, а вы, если только прибыли, должны встретиться с капитаном местного отделения. Да и у нас тоже есть дела». После этих слов мы попрощались со Степаном Романовичем и сели в разбитый джип, после чего покинули это место. В отделе мы были уже через минут 30, могли бы и быстрее, но разбитое лобовое стекло мешало нормальному обзору. Когда мы зашли в серое трехэтажное здание, то нас после предъявления документов проводили в кабинет капитана, что расположился на третьем этаже, и здесь нас ждала новость. Усатый мужик лет 50 с мешками под глазами размером с кулак сообщил нам, что гостиница у них сгорела после того, как там оказался ифрит, но мы не должны об этом беспокоиться. О нашем жилье уже побеспокоились и все решили в лучшем виде. «Это что за, они позаботились?» — вошла в двери выданной нам квартиры Кристина. Я же шел следом, таща в каждой руке по два чемодана, и чуть не влетел в спину девушки, что застыла за порогом квартиры. «Ты идти-то собираешься?» — пихнул я плечом Кристину, проталкивая ее дальше в прихожую, чтобы самому войти в квартиру. «Двигайся давай». Кристина слегка отошла в сторону, делая шаг вперед. «Ты это видел? Я сплю на кровати. Я первая сказала. Так что, обсуждению это не подлежит». «Чего?» Наконец-то попал я в прихожую, протиснувшись с чемоданами Кристины, что словно переезжала с концами в этот город. «Это что, кровать занята?» Крис скинула обувь и шагнула вперед. «Так, где здесь ванная?» Я же стоял в полукруглой прихожей и смотрел на квартиру, что выглядело, словно номер отеля и студия в одном лице. Здесь в одном углу была типа кухня с барной стойкой, за которой якобы начиналась гостиная, что отделялось якобы от спальни подобием двух полутораметровых листов, скорее всего, гипсокартона, что был завуалирован под дизайнерские перегородки. От прихожей же вправо уходил коридор, что, скорее всего, вел к ванной, где и исчезла Кристина. Теперь мне стали понятны слова местного капитана, что нас с Крис всего двое и нам точно понравится жилье, что они приготовили. Как он там сказал, такое жилье пользуется огромной популярностью в городе. Уж не у парочек или такое пользуется спросом. Из коридора же, куда ушла секунду назад Кристина, послышался ее вскрик. Я на это шагнул в сторону коридора, все еще держа в руках чемоданы, и споткнувшись об выставленную на проходе обувь Кристины, полетел вперед. Равновесие я все же удержал, вот только один из чемоданов полетел в дверной косяк и от удара об твердую поверхность, открылся, и из него в разные стороны полетели женские вещи. Моему взору сразу же открылась весьма пикантная картина нижнего женского гардероба разной дизайнерской мысли и цветов вместе с обычными вещами. «Ты чего там уронил?» – послышался голос Кристины. «Надеюсь, не мои вещи?» В проеме же предстала Крис, что застыла как вкопанная, смотря на раскиданные вещи по полу и меня с чемоданами в руках. «Медвежатина ты криворукая!» Сначала тихо, а потом очень громко выкрикнула Кристина, округляя глаза. «Что ты пялишься?» В секунду она схватила с пола халат и швырнула в меня им. «Я не пялился», — произнес я, стоя с висящим халатом на голове, что закрывал мне все лицо. «Это случайность. Я сейчас все соберу, как было, Алекс». Вместе с криком, руки Кристины схватили меня за плечи и развернули, после чего пихнули в спину. Ручонками решил потрогать все. «Иди в зал отсюда, и халат с головы не снимай, пока не скажу. Тебе идет, блин». Пылали щеки Кристины, которая почему-то чувствовала себя сейчас, словно на первом свидании, что могло зайти дальше, чем надо. Глава 2. Утром я проснулся ни свет ни заря. Сработала привычка вставать рано, чтобы успеть потренироваться перед учебой. Махровый плед свалился наполовину с дивана от того, что я принял сидячее положение, разминая рукой затекшую шею. Тело затекло просто жуть, ведь мое спальное место не раскладывалось, и даже грозило падением во сне на пол. Сладко зевнув и встав на ноги, я помахал руками, выполняя упражнения из утренней гимнастики, и за два неполных шага оказался на кухне, где, налив себе стакан воды, посмотрел в сторону перегородок. Две якобы стенки, что отделили гостиной пятачок от спальни, не могли скрыть от меня дрыхнувшую, чуть ли не поперек кровати Кристину, чья рука свисала с кровати. Девушка была в зеленой пижаме и обнимала одной ногой скомканное в подобие рулона одеяло. Я же мысленно поблагодарил ее за столь пуританский вид, но также мысленно осекся, когда мой взгляд зацепился за упругую попку, что из-за объятий с горкой отделяла, была приподнята и представала во всей красе. О чем я только думаю. Я отвернулся, допивая воду. Стакан опустился на барную столешню, а я зашагал в ванную комнату. Когда я вновь был на своей территории, а, то есть в гостиной, чувствуя, как тело требует, чтобы его хорошенько размяли и растянули, приступил к тренировке, стараясь при этом не шуметь. Через час физических нагрузок я чувствовал себя вполне сносно, хоть тело все еще болело от последних ранений, что оставили на моей груди три ниточки шрамов, что, как выяснилось, не могли убрать даже лечебные артефакты, хоть смогли залечить ранения за какую-то неполную неделю. Точнее, они могли убрать их, однако здесь было сразу три «но». Во-первых, как мне сказал врач, чем выше уровень монстра, тем хуже поддается лечение последствий от травм. Это было связано с тем, что мономонстра, пронизывающая его тело, попадала в раны и мешала заживлению. Уж не знаю, какое там было взаимодействие родной и чужеродной энергии, но на магическую составляющую регенерации можно было больно-то не рассчитывать. Лечись, мол, как обычный человек. Во-вторых, именно последствия магических ранений, что были получены от монстров, как их называли врачи, плохо поддавались лечебным артефактам. Носить артефакт приходилось долго, чтобы последствия ушли полностью, или же брать предмет посильнее, и из этого вытекало третье. Но цена на артефакты была просто дикой. Если Министерство для привлечения женского населения оплачивало, как я узнал, более 80% от стоимости, то мужикам нет. Максимум скидка в 20%, если, конечно, это не попадает под категорию «необходимо». Мои шрамы под такую категорию не подходили, да и больничные артефакты их практически убрали с кожи. Ну, подумаешь, Через всю грудь тянется три шрамика, что больно-то и незаметны. Они не стоят сотен тысяч рублей за аренду артефакта или хирургической пластики, что также стоило ого-го сколько. Когда-то, когда я был еще в своем мире, у меня был уродливый шрам на голени, и летом его было видно всем. Но у меня и в мыслях не было бежать и сводить уродливый шрам. Ну, есть и есть, в каком-то роде память. Вот и сейчас я не собирался ничего с этим делать. То же утро, та же квартира. Кристина проснулась на кровати, обнимая скомканное одеяло, и первое, что она услышала, было тяжелое дыхание и сдавленные чуть слышные звуки голоса. Пару раз, моргнув и перекатившись на бок, Крис посмотрела между двумя перегородками. Алекса нигде не было видно, а вот тяжелое дыхание и пыхтение не прекращалось. «Что ты там делаешь?» – одними губами произнесла Кристина. «Уж не», – она округлила глаза, а на ее лице промелькнуло смущение. Приподнявшись на локтях, Кристина, тихо словно кошка, слезла с кровати, смотря между перегородками и не видя пока Алекса, а только слыша его дыхание. Пара небольших шагов, и Кристина остановилась у одной из якобы стен, что отделяли спальню от зала. Высунув голову из-за перегородки, словно шпион, Крис рисовала в своей голове такое, что можно было залиться смущением. Однако сразу Алекса девушка не увидела, зато хорошо слышала его дыхание, что доносилось из-за дивана, что своей спинкой скрывал парня от взгляда. В голове у Кристины появилась мысль вернуться на кровать и типа громко проснуться, но любопытство взяло верх. Выйдя на цыпочках в импровизированный зал квартиры, Кристина подошла к дивану и посмотрела за него, будучи готовой быстро отступить к спальне. Однако, все, что могло вогнать в краску и рисовалось в воображении Крис, разбилось об увиденное, а девушка выдохнула. Перед диваном в упоре лежа медленно отжимался Алекс, тратя не меньше 30 секунд на опускание и столько же на подъем корпуса. Кристина же, стоя у дивана, смотрела на Алекса, что с закрытыми глазами медленно опускался вниз, а по его голому по пояс телу, словно языки пламени, стелилась чуть видимой энергии. Вроде бы все, дело закрыто, а ее мыслишки оказались неверны и можно идти, приводить себя в порядок. Но Кристина стояла на месте, смотря на напряженную спину с выпирающими мышцами Алекса. Но не прошло и минуты, как Алекс тяжело выдохнул, вставая на колени и открыл глаза. Кристина дернулась, словно ее поймали за постыдным делом, а тело тряхнуло, как от разряда тока. «О, ты проснулась, Алекс», повернув голову, посмотрел на Крис, поднимаясь с колен. «Надеюсь, не разбудил, не разбудил», чувствуя легкий жар на щеках, протянула Кристина, смотря на голые и блестящие от пота торс Алекса. «Да ты бы мертвого разбудил», пыхтел как паровоз. «Потише-то нельзя было дышать, прости», удивленно смотрел на нее Алекс. «Я и не думал, что так шумлю», не думал он, Кристину понесло, и она сама не понимала почему, чувствуя некую неловкость и смущение, что сейчас прикрылось наездом. «И вообще, ты что решил здесь все, потом провонять, ты здесь не один живешь вообще-то?» Перед опекуншей тоже потный и голый щеголял, Алекс округлил глаза и быстро схватил с дивана майку. «А при чем здесь Арина, и я вроде в штанах?» Кристина и сама не знала, при чем здесь Арина, просто слова вылетали быстрее, чем они осмысливались в голове. «Да ни при чем, да в штанах». «Ладно», отмахнулась Крис, «просто, просто тренируйся на улице, а сейчас иди в душ, а я пока что проветрю здесь все». Алекс быстро исчез в коридоре, ведущем к ванной комнате, что имело чуть ли не прозрачную дверь, а Кристина пошла к окну. Перед ее глазами стоял образ груди Алекса, на котором красовались шрамы от когтей потрошителя, что он получил, закрыв ее собой. «Да, что блин сейчас было-то?» – протяжно простонала Кристина, мотнув головой. В 8 вечера мы с Кристиной сидели за столиком в подобии кофейни, что расположилось в квартале от нашего дома. В отделе ЦВВД города мы провели весь день. Сначала мы ждали капитана, что срочно куда-то свалил. Потом мы с пару часов пытались с ним понять, что делать, а точнее, куда нас распределить. По документам мы шли, как неполная группа усиления. Однако видно, у капитана были другие планы, нежели прикрепить нас к какому-нибудь отряду зачистки. Ну и прикреплять-то было больно-то ни к кому, как я понял со слов капитана. Да и Кристина также не горела желанием быть на вторых ролях. Короче, после долгих разговоров, нас было решено оставить автономной группой и прикрепить уже к нам либо сотрудников патруля потусторонней безопасности или вообще дружинников. Да, оказывается, в маленьких городах использовали дружинников из числа горожан и аристократов, хотя мне было непонятно, какие аристократы согласятся быть дружинниками. Потом был поздний обед, а после него мы ждали инструктажа и прочего, что поможет нам нести службу в этом месте. И здесь, как назло, опять приходилось ждать, то одного, то второго. Вот и закончили мы все только вечером. Походу нас поселили в центре города. Кристина крутила пальцами карту на своем смартфоне. И здесь, естественно, ни одного автосервиса в округе. Я же, доедая кусок яблочного пирога, только хмыкнул. А что ты хотела? И у нас в центре города автосервисов нет, если только не дилерские центры. Надо в магазин зайти будет, а то у нас в холодильнике мыши даже вешаться ни на чем. Вот и займись, не отрываясь от карты, произнесла Кристина, после чего сделала глоток из стакана. А я в сервис поеду. Моей машинке нужен доктор, желательно пластический хирург, как и той корове в кожанке. Ты все цзбишников не забудешь, улыбнулся я, отпив из картонного высокого стаканчика. Забудешь их, как же, фыркнула Кристина, не отрываясь от смартфона. Я же откинулся на спинку диванчика и увидел, как в кофейню зашла компания молодых людей, что, разделившись на две кучки, одна из которых пошла к кассе, а вторая в нашу сторону, так как только за нами были свободные места с диванами. Стоило мне вновь повернуться на рыщущую по просторам интернета в поисках автосервиса Кристину, как я сразу же прочувствовал на себе пристальный взгляд. Отпивая кофе, я повернул голову вправо и увидел ту часть компании, что пошла занимать места для своих посиделок. В основном это были девушки, что, подходя к нам, чуть замедлились, смотря в нашу с Кристиной сторону. И если все только косились в нашу сторону, то одна особа, что шла в центре этой кучки, пристально смотрела на меня. Чуть выше среднего роста девушка с худощавым телосложением, стоило ей практически поравняться с нашим столиком, а нашим с ней взглядом пересечься, внезапно остановилась, смотря без тени приличия на меня. Я же, делая глоток из стаканчика, непонимающе смотрел на остановившуюся девушку. Платиновая блондинка выглядела очень молодо. По первому взгляду на худую девушку с маленькой грудью и двумя косами, что были видно ключевым штрихом в поднятой вверх прическе с прямой челкой, и которая была одета в расстегнутую спортивную олимпийку, короткий топик и узкие синие джинсы с заниженной талией, можно было предположить, что ей от 17 до с натяжкой 19 лет. Я смотрел на девушку, она смотрела на меня, а через секунду ее толкнули в спину с ворчанием о том, что она встала как вкопанная. От толчка в спину платиновая блондинка сделала шаг вперед и смущенно отвела взгляд, что быстро переключился с меня на Кристину. Незнакомка, прямо на ходу, словно сканер, прошлась взглядом по Крис, что, смотря в свой смартфон, ничего вокруг не замечала, и прошла дальше. В общем, я вроде нашла, но они закрыты уже. Хреновы бизнесмены, время-то всего ничего, а они уже не работают. Завтра с утра туда поеду. Хорошо, что нас пока не припахали к работе. Наконец-то вылезла из телефона девушка. Слушай, давай здесь поесть купим на утро и домой. У Кристины же звонил телефон. Это капитан, наш который. Иди, купи что-нибудь, а я пока отвечу. Помахала на меня, словно отгоняя мух или чего похуже, девушка ладонью, отвечая на звонок. Я только закатил глаза, отставляя стаканчик и, выбравшись из-за стола, пошел к кассе, где мне навстречу шли парни, что явились сюда с девушками, которые на меня пялились. Встав в очередь, я стал водить лазами по стендам, выбирая, что купить. «Привет», — обратились ко мне со спины. Я, оторвавшись от изучения меню, обернулся в полоборота назад и увидел ту самую платиновую блондинку. Девушка улыбалась мне, но я уловил некое смущение, что бывает у девушек, которые привыкли к тому, что с ними знакомятся, а не они. «Привет», — нейтрально и слегка непонимающе произнес я, смотря на незнакомку. Девушка, видно, ожидала от меня большего красноречия, отчего на секунду растерялась. У меня же почему-то это вызвало легкую, чуть заметную улыбку. «Я Анна, ты здесь со своей девушкой? Я сюда каждый день хожу, не видела тебя здесь раньше. Ты приехал сюда или переехал?» Вылила на меня поток несвязанных слов и вопросов девушка, а ее щеку залились краской, будто она сама только поняла, что она здесь болтала. Я же посмотрел за плечо, как уже стало известно Ане, и увидел ее компанию, что заняли один стол с двумя диванами, но, не убравшись там всей толпой, пододвинули стулья и, что сейчас с интересом смотрели на нас. «Я приехал по работе», — нейтрально произнес я, продвигаясь в очереди на кассу. Аня, видно, опять ожидала развернутого ответа, но не получив его, вновь неловко улыбнулась. Было видно, что весьма красивая и скорее всего привыкшая к вниманию парней, девушка, не знала, что дальше делать. «А-а-а», протянула Анна, еще больше погружаясь в неловкое положение, что она скрывала за улыбкой. «Понятно, я пойду», развернулась белокурая блондинка и быстро шагнула обратно к своим друзьям. Вскоре моя очередь подошла делать заказ, а я все чувствовал спиной взгляды компании, что ютились за столом, что не мог их всех вместить. Сделав заказ, я взял чек с номером заказа и вернулся за свой столик, где Кристина все еще болтала по телефону. Сидя на удобном диванчике, я смотрел, как кофейня все больше и больше заполнялась народом. Сидячих мест, кроме высокой стойки с такими же стульями, уже не было, а многие толпились у кассы, просто, чтобы купить кофе или остальной ассортимент, что был немаленьким, с собой. В очередной раз входная дверь открылась и в нее вошла небольшая компашка, а вслед за ними, слегка пошатываясь, словно пьяный, прошел парень лет 19. Вид у него и вправду располагал к мыслям о нетрезвом состоянии, особенно на фоне всех остальных присутствующих в зале людей. Растрепанные средней длины волосы, голова опущена к груди, частично покрасневшая, словно сыпью кожа. Одежда местами грязная и неопрятная, будто он уже успел поваляться пару раз на земле, пока шел досюда. Ожидая своего заказа, мой взгляд зацепился за этого человека, что не пошел в сторону кассы, а покрутив по сторонам головой, смотря из-под лобья, так и не поднимая голову, шагнул в нашу сторону. Чуть поматываясь из стороны в сторону, он шагал по залу, слегка подергиваясь, а со спины послышался мужской голос, который шел от стола, за которым ютилась толпа, что постоянно пялилась на меня и Кристину. «Катюх, смотри, это же Толик, блин», протянул женский голос. «Я же ему все уже сказала. Опять слушать нытье. Я, наверное, в туалет уже не успею свалить». От слов девушки, что я услышал, стал понятен вид парня. Неразделенная любовь, она такая. Вот парень, напившись, и набрался смелости для очередного разговора с девушкой. Однако, только по ходу на нервах перебрал на грудь. Меж тем, парень начал проходить мимо нашего стола, и при этом все больше дергаться, будто его стали одолевать пока еще легкие судороги. Когда названный Толиком парень прошел мимо нас с Кристиной, я уловил специфический запах, что шел от парня, который брел, то и дело дергаясь, к столу с большой компанией. «Толь, я же тебе все уже сказала», послышался женский голос. «Может, хватит уже за мной таскаться? Между нами ничего не может быть. Ну, неужели ты сам не понимаешь этого?» В ответ девушке была тишина. «Да он бухой вдрызг походу», протянула мужской бас. Со спины послышались редкие смешки и, как мне показалось, в основном они принадлежали парням. «Толь», опять зазвучал голос некой Катерины. «Не позорься, а, и не выдумывай, что между нами что-то может быть. Я устала от того, что ты всюду за мной ходишь и конючишь. Иди домой». В ответ девушке опять была тишина, а ближайшие люди за столиками с интересом навострив уши, ждали продолжения неразделенной любовной истории. «Нашел», послушался булькающий голос. «Я нашел тебя». После этих хрипящих с надрывом булькающих слов, по залу пронесся дикий рев, что погрузил впадающих в шок посетителей, которые через пару секунд стали с криками срываться со своих мест. В эту же секунду на один из ближайших к нам за спиной столов полетел парень, что сидел на стуле перед столом, что заняла большая компания. Глава 3. Все произошло так внезапно, что я, выскочив из-за стола, чуть не влетел в людей, которые недавно сидели за диванчиками по правую руку, а в этот момент второй парень отправился в полет. «Не подходи!» – истерически кричала брюнетка, вжимаясь в соседку по дивану. «Нашел, нашел, нашел!» – хихикая, отбил наотмашь рукой стул и выкинул в сторону ударившего его парня руку, что удлинилось, чтобы достать свою цель. Когтистые пальцы схватили белобрысого парня в области груди, смыкаясь, словно орлиная лапа, что настигла добычу и, под крик боли, одежда окрасилась красным, а брызги крови полетели в разные стороны. Сам же парень был откинут в стену. «А-а-а, нет, не надо», — верещала, перекрикивая всех остальных, брюнетка, что, вжимаясь в подругу, начинала, словно ползив полоборота по спинке дивана, судорожно цепляясь за нее руками. «Ты моя, моя, моя», — вмиг отодвинул рывком стол парень, вокруг которого начинала клубиться легкая дымка, и тем самым придавив людей, что опять повалились на соседний от уползающей девушки диван. «Получи!» — вскочила на ноги платиновая блондинка, вскидывая пред собой руки. В существо, что когда-то было Толиком, с ладони и не сорвался огненный сгусток, вот только размером он был с шарик от пинг-понга. Огненное заклинание имело небольшую скорость, однако расстояние было маленькое, отчего через секунду огненный шарик ударил в грудь, желающему шагнуть вперед монстру. Сгусток огня ударил врага и распался языками пламени, заставив бывшего Толика остановить шаг и слегка пошатнуться. Однако с языками распадающегося огня, монстр взмахнул когтистой рукой, на которой струилась черная дымка, переключая внимание на блондинку. Анна в страхе закрылась руками, но удара не последовало. Я, наконец-то оказавшись рядом с парнем, что оказался монстром, сходу врезал ему ногой, отчего тот отлетел на шаг, а в моей руке появилась гуаньдао. Толик же резко повернул на меня голову, сверкая горящими, словно угли глазами и оскалившись окровавленными губами, высовывая двойной длинный, будто у змеи язык. «Твою мать, Алекс, я не могу колдовать!» — орала за спиной Кристина. «Здесь народу до хрена!» И в этот момент брюнетка, за которой явился монстр, рванула через стол прямо на вылезающих из-за придавившего их стола людей. Монстр сразу же среагировал на это, а его руки, вытягиваясь, как резиновые, метнулись в сторону девушки. Мое оружие быстро обрушилось на отростки монстра, и одним росчерком наполовину перерубило удлинившуюся конечность. Вот только я при этом чуть не снес голову визжащей, вскакивающей с дивана девушки. Монстр же, ревя от боли, неистово ударил своими ручищами во все стороны, словно это были шланги под мощным напором воды. Люди, крича от страха, стали падать на пол и прятаться под столом или ползти прочь, а неведомое мне существо, что завладело телом парня, обвил одной из конечностей блондинку, которая встала на его пути к уползающей брюнетке, сжимая Анну и поднимая вверх. Моим оружием сражаться, в толпе напуганных людей, что могли выпрыгнуть, откуда угодно в любой момент, встав перед лезвием, было практически нереально. Но другого варианта не было. В один рывок, я нанес мощный удар гуаньдао, по толстому отростку монстра, который совсем недавно был рукой, что поймал и сейчас, будто змея, сдавливал девушку. Лезвие, напитанное моей маной, с натугой отсекло конечность, а на меня сверху стала падать девушка. Под уже не хихикающий вой монстра, я поймал Анну, которая, словно ничего не весила и, прижимая ее к себе, чуть ли не под мышкой, отпрыгнул в сторону, уклоняясь от удара обеих конечностей монстра. Под ломающийся стол, на который пришелся основной удар, я, отпустив девушку, что не устояла на ногах и упала на пол, сорвался с места, сжимая кулак. В голове же крутились мысли, что только бы все вышло, ведь в больнице получилось. Монстр еще только поднимал свои отростки, один из которых начинал регенерировать и приобретать опять на отрубленном конце очертания лапы, а я был рядом с ним и на полном ходу влепил ему удар по роже. Под напором моего кулака раздался треск костей, а монстр, перелетев диваны, ударился об окно, разбивая его спиной. Я же внутренне сжался от боли в груди и резкого головокружения, но рванул следом за монстром, выталкивая бывшего Толика на улицу. Монстр с грохотом покатился по тротуару, а я, сделав кувырок, вскочил на ноги и, в моей руке вновь было оружие. Раскрутив гуаньдао, я рванул в бой, больше не сдерживаемый людьми. Неизвестный мне вид монстра, которого я уже окрестил Толиком, еще не успев встать, выкинул в ударе свои длиннющие руки, что могли то увеличиваться, то напротив, уменьшаться. Я без труда отпил ударные конечности, и под свист воздуха, разрезаемого лезвием, нанес удар по телу монстра. Лезвие вошло в плоть, что неохотно пускало в себя оружие, а я, сжав древко, объединил две магические энергии. В ту же секунду тело Толика пронзили каменные колья, что проткнули на вылет тело и пришпилили монстра к разлетающейся кусками плитки. Монстр взвыл, дергаясь всем телом, а мое оружие вновь начало свой ход, снося голову монстру. Хозяин уничтожил потустороннюю сущность, инкуб первой ступени, что на 90% поглотил душу мага. Как ваш персональный помощник, хозяин, советую вам поглотить сущность инкуба. Напоминаю, чтобы поглотить потустороннюю сущность, коснитесь ее. Голос незримого помощника огласил окончание боя, а я через пару секунд увидел практически черный с красно-синими прожилками хвостатый шарик. Слегка присев, я протянул руку и впитал в себя потустороннюю сущность. Хозяин, Вы поглотили призрачную сущность инкуба, что на 90% поглотил душу мага. Индекс магического развития увеличился. Хозяин переходит на 11-ю ступень развития. Магический потенциал хозяина увеличен до 25 ед, манаджоуль. До перенимания магического элемента осталось 3 ступени. Мои поздравления, хозяин. Я только присвистнул, выпрямляясь в полный рост. Поднял целую ступень на толике, то есть инкубе. Хотя может дело еще в том, что эта тварь поглотила душу, а, значит, и силу мага. Алекс, с криками выскочила из кофейни Кристина, пробираясь сквозь стадо людей. Я же рассеял оружие, чувствуя сосущую внутри себя пустоту, как бывает, когда потратишь много маны. Ты не ранен? Кристина была уже рядом со мной, а к нам потихоньку двигались самые смелые из пугливых людей. Он дохлый, да, кинула взгляд на безголовое тело моя напарница. О, блин, ты монстра опять в ежика превратил. Тараторила Кристина, смотря на каменные колы, что торчали из тела инкуба. И как ты вообще смог так эту тварь ударить? Он же больше 3 метра пролетел до окна. Отшатнулась в сторону Крис, разворачиваясь в полоборота. А через секунду на мне сомкнулись руки, и повисло женское тело. Прежде чем я, как и Кристина, смог что-то понять, меня страстно поцеловали в губы. В ноздри ударил запах духов, а моя грудная клетка ощутила, как в меня вжимается маленькая женская грудь. «Что за?» Услышал я словно издалека ошарашенный голос своей напарницы, что начинал сливаться со звуками сирен. Я же, отойдя от шока, схватился руками за женские плечи и оторвал от себя девушку, что ни в какую не хотела меня выпускать из своих рук и прерывать поцелуй. Все еще держа за плечи девушку, что секунду назад страстно целовала меня, я посмотрел ей в лицо, узнав ту самую белокурую блондинку, которая подошла ко мне на кассе и которую я мимоходом отбил у Толика. Тьфу, инкуба. Мои руки отпустили девушку, а ноги сделали шаг назад, разрывая дистанцию. Мало ли она опять кинется лобзаться в десны. Это что за дела? Кристина шагнула к нам и за плечо развернула в полоборота Анну в свою сторону. Ты кто такая вообще? Что за твою мать ты здесь устроила? Анна же даже бровью не повела на наезд Кристины. А ты кто? Его девушка или жена? Приподняла она вопросительно бровь. «Что? Нет!» С округленными глазами чуть не выкрикнула Кристина, слегка хмуря брови. «Он мой напарник. Ну и все тогда. Какие претензии? Алекс мой будущий муж. Мне можно?» Анна улыбнулась в лицо Кристины, у которой полезли на лоб глаза. «Что?» Только и смогла, срываясь на хрип, выкрикнуть Крис. «Алекс, я от услышанного впал в новый шок, и только и смог под взглядом Кристины слегка пожать плечами и скорчить роду. Мол, я не при делах, сам в ауте. Меж тем, на проезжей части появились машины ЦВВД, из которых вылезали сотрудники отдела с оружием наперевес, и среди которых оказались маги и даже жнец, что призвал короткий меч. В принципе, так я и узнал, что этот мужик с растрепанными волосами и мешками под глазами – жнец. А, не до тебя сейчас. Кристина махнула рукой на Анну, доставая из кармана удостоверение, разворачиваясь при этом к сотрудникам ЦВВД. Группа зачистки. Крис открыла корки. Монстр устранен. Шагнула она к сотрудникам полиции. Анна же сделала шаг ко мне, а я неосознанно шагнул назад и чуть не задел ногой убитого мной инкуба. Алекс, расплылась в улыбке Анна, смотря на меня. Помнишь, я подходила к тебе у кассы, я тогда уже поняла, что я точно узнаю о своем будущем муже все, а потом ты меня спас. Это судьба, Ань. Протянул я, а от слов худенькой девушки у меня дернулся глаз. Ты запомнил? Анна не дала мне договорить. Алекс, дай мне свой номер телефона и адрес и вообще расскажи про себя. Я хочу знать все-все. Сказать, что я был в шоке, это не сказать ничего. Однако сказать хоть что-то я не успел, так как меня слегка повело в сторону от приступа головокружения. Я знал, что после такого использования магии элемента земли есть такие побочные эффекты. Их я узнал, еще будучи в больничной палате после того, как случайно во время медитации впервые воспользовался случайно магией земли напрямую без заклинаний. Тогда меня штормило с регулярным повторением несколько часов. Однако осмыслив и поняв потом, что я вообще сделал, я смог через силовые и обычные медитации начать развивать эту странную магию без заклинаний. Вот только итогами таких выкрутасов была либо неудача, либо успех, что нес за собой истощение маны и побочные эффекты в виде тошноты, боли в теле и головокружения, вплоть до обморока. Однако, чем больше я тренировался и улучшал контроль двух энергий, что сплетались во мне, тем меньше и слабее были побочные эффекты. «Алекс, была рядом со мной Анна, хватаясь своей ладошкой за мое плечо. Может тебе присесть?» Мотнув головой, отгоняя головокружение, посмотрел на придерживающую меня платиновую блондинку, в глазах которой я увидел чуть ли не фанатичную влюбленность. Стало даже как-то жутко, а по телу пробежали мурашки. Со спины же я услышал голос Кристины, который уже звенел напором и возмущением. «Все в порядке», — отвернулся я от Анны, смотря туда, откуда шел голос Крис. «Мне надо идти», — шагнул я в ту сторону, где стояла Кристина и наши недавние знакомые из ЦСБ. Появление ЦСБшников, как и начало перепалки между Кристиной и вроде бы Лизой, я пропустил, но вот последствия начала их базара, а по-другому это не назвать, я мог уже слышать во всей красе. «И без вас справились, как видишь, никто не пострадал и ни одна машина не была разбита», — язвительно говорила Кристина. «Это потому что вы все кафе разнесли, не добрались просто», — парировала Елизавета, рядом с которой неизменно стоял Вадик. «Как только люди не пострадали, повезло, наверное, вы же даже не группа зачистки, а так на побегушках у третьего отдела ЦВВД». «Что ты сказал?» Кристина сжала зубы, а на ее лице отразилась злость. В этот момент я и подошел к своей напарнице, а за мной хвостом подошла и Анна, что встала за моим плечом, с интересом прислушиваясь к разборкам двух женщин. «Что слышала?» Елизавета триумфально и язвительно улыбнулась, сверкая глазами. «Я навела справки. Ты только недавно стала полноценным магом особого отдела, и то с горем пополам. Мне рассказали про тебя, дорогуша. Ты же бешница, от которой шарахался весь ваш отдельчик. Уровень твой, как мага, даже до середнячка не дотягивает. 17-я ступень, правда, что ли? Да тебе самое место в патруле. А этот вообще, студент первого курса. Я даже не представляю, как он попал в особый отдел ЦВВД». Ткнула Лиза в меня пальцем. «Недоучка, одним словом. Хотя только такой недожнец и аристократ мог согласиться работать со слабачкой и неудачницей из патруля». Анна, что стояла за моей спиной, шагнула вперед. «Эй, ты кто такая, чтобы о моем парне так гов?» Не успела возмущенно договорить Аня, так как ее отпихнула в сторону Кристина. «А ну повтори, как ты нас назвала?» — рыкнула Крис, а ее кулаки покрылись воздушной оболочкой, что напоминали перчатки и кастеты одновременно. «Слабаки и шестерки», — Лиза оскалилась в улыбке, а по ней забегали искорки молний, а на одной из ладоней появился искрящий и щебечущий электрический шарик. Кристи же от услышанного начала замах рукой, но я встал между женщинами и накрыл рукой электрический шар, сжимая его и саму ладонь Елизаветы. «Успокоились все», — сурово гаркнул я, видя, как непонимающе округлились глаза Лизы на мой поступок. «А ты», — посмотрел я в непонимающие, что происходит, глаза блондинки, что смотрела то на меня, то на мою ладонь, которая накрывала шар молний. «Совсем делать нечего, кроме как телефон обрывать, в надежде узнать про нас. Решила узнать, кто сильней? Так я тебе скажу. Вы, только я быстрее». Сжал я искрящийся шар, и тот с треском исчез. Все, кто стоял рядом, раскрыли рты, а я продолжал говорить, отпустив кисть Елизаветы, что опустилась плетью вниз. «Кто ты вообще здесь такая, чтобы пальцы гнуть? Ничего не попутала?» Кристина доказала не брехней, а делом и самоотверженностью, что больше, чем кто-то иной, достойно быть магом спецотдела. Стал напирать я на сотрудницу ЦСБ. «А о тебе я не знаю ничего, кроме того, что ты любишь сплетни и самоутверждаться за счет силы. Ты», — зло выдавила из себя Елизавета, под взгляды собравшейся неподалеку толпы зевак и сотрудников ЦВВД. КХМ появился, привлекая внимание и пресекая очередную тираду Лизы, словно из воздуха Степан Романович, что был одет в черную косуху и водолазку, как в принципе и в прошлую нашу с ним встречу. «Алекс, вы правильно сказали, надо всем успокоиться. Елизавета, иди в машину, мы позже поговорим. А вас, молодые люди, я поздравляю с победой над монстром. Кстати, кто это был?» «Толик», — Анна ответила быстрее всех, чем вызвала на себя удивленные взгляды. «Я же, держа себя в руках, чтобы не пошатнуться или не сложиться пополам от боли и головокружения после вторичного применения магии земли», — произнес инкуб. «Теперь уже все посмотрели на меня. Редкое и ужасное для женщин существо», — протянул Рубежнин. «Как я понимаю, первый объект вожделения он не получил». Я кивнул. «А ты молодец, Алекс», — Степан Романович улыбнулся, а его взгляд мимолетно скользнул по моей руке с ладони, которой на тротуар слетала каменная пыль и крошка. Но вижу, бой дался с трудом. Не буду задерживать вас, вам же еще бумаги заполнять. Рубежин кивнул и пошел к черному джипу, что стоял за спинами полиции, а я покачнулся, не в силах больше сдерживать головокружение, что я отгонял от себя, пока перед нами стоял Степан Романович и тихой шпионской мышью Вадик. «Алекс!» — вскрикнули одновременно Анна и Кристина, шагнув ко мне. «Врача!» — выкрикнула Анна, что была уже рядом со мной, хватая под локоть. Я пару раз моргнул, отгоняя потемнение в глазах, и произнес: «Какой врач? Мне в отдел ехать надо, да и не ранен я». А вот врач на голос Анны появился практически мгновенно. Видно, тоже был в толпе зевак. «Кому нужна помощь?» Вышла к нам дородная громбаба в синей форме работника скорой помощи. Вот ей, Кристина также была рядом и буквально оторвала от меня Анну, вручая ее медработнику. Она, походу, сильно башкой ударилась. Несет всякий бред. Женщина-врач, что была в три раза больше Ани, сгробастала ее и шагнула к машине скорой помощи. «Нет», — попыталась вырваться из рук женщины белокурая блондинка. «Ничего я не ударилась». Пыталась развернуться на нас Аня, которую утаскивала врач. «Пока». Кристина расплылась в улыбке и помахала удаляющейся девушке рукой. «Точно все в порядке? Может, домой поедешь?» — повернулась на меня Крис, окидывая меня беспокойным взглядом. «Да точно. Просто маны много истратил. Не привык я еще к оружию», — отмахнулся я. «Ну, тогда поехали в отдел. Бумажки сами себя не заполнит». Я кивнул, отгоняя очередной приступ головокружения, глубоко вздохнув, и мы пошли в сторону патрульных машин. Глава 4. Из отдела мы вышли уже ближе к 11 ночи, и все из-за того, что нас еще не провели по бумагам, как заступившую на службу в этом городке группу зачистки. Мое же самочувствие оставляло желать лучшего. Усталость была жуткая, хотя мой резерв маны не был исчерпан в полном объеме, хотя был близок к этому. Благо Кристина взяла на себя большую, а точнее, всю бумажную волокиту. Мне же нужно было только сидеть рядом и ставить свои закорючки в заполненных бумагах и отчетах. «Вот скажи мне, стоя на улице перед отделом, вызывая такси, обратилась ко мне Кристина. Ты когда успел ту ненормальную малявку склеить? Когда пирог покупал, что ли? Или после ее героического спасения из ручонок инкуба?» Я устало переступил с ноги на ногу, слегка покачиваясь при этом, смотря на свою напарницу. «Да никого я не клеил. Я, как и ты, не понял, что это было. А она еще до инкуба ко мне подходила. Сам в шоке». «Ага, в шоке ты», — Кристина саркастически посмотрела на меня. «Видала я, как вы засосались, как два пылесоса. Что-то ты не был против ее языка у себя во рту. Я ее оторвал от себя, если ты не забыла». Почему-то стал оправдываться я. «Ну да, ну да», — посмотрела на экран телефона Крис. «Скажи, что тебе такое еще и не понравилось? Наверное, самооценка взлетела до небес, и монстра убила, и соплячку склеил». «Да никого я не склеил», — уперся я взглядом в девушку. «А вот тебе надо постараться больше не быковать над спшников», — перевел я разговор в другое русло. Она первое начало. Сразу оторвалась от экрана телефона Кристина. «Да, какая разница», — выдохнул я, протирая глаза пальцами. «Вот если на тебя собака будет лаять, ты тоже на четвереньки встанешь и лаять начнешь?» «Нет», — надула губы Кристина. «Ну вот и не обращай на эту женщину внимания. Тебя чуть в трансформатор не превратили», — скривился я от приступа легкой боли в теле. «Кстати, спасибо», — будто между делом произнесла Кристина, словно скрывая некую неловкость, вспомнив слова Алекса, который встал на ее защиту. «Но я надеюсь, что мы ту белобрысую малявку больше не увидим. Я же на это...» — только издал саркастический стон, закатывая глаза. «Опять 25, и какая она малявка? Ты бумаги же заполняла, и отчеты полиции читала в отделе. Она и ее компашка, первокурсники местного института. По твоим словам, я тоже тогда малявка. Эй, ты что ее защищаешь? Ах ты, пошлая медвежатина!» — толкнула меня в плечо Кристина, а перед нами остановилось такси, которое через пару секунд повезло нас домой. Утром я проснулся от шума гремящей посудой Кристины. Открыв глаза, я увидел в паре метров от себя женскую попку в белых джинсах. Закрыв глаза в затяжном моргании, я вновь открыл глаза, и ничего не поменялось, а Кристина, кряхтя, разгибалась перед столешней, держа в руке поднятую с пола кружку. Мне же пришлось подтянуть к животу одеяло. Во-первых, утро, а во-вторых, мое тело среагировало на соблазнительный вид женских ягодиц. «Тебе, что не спится?» — произнес я, давая понять, что не сплю. Проснулся. Ну, ты и дрыхнуть, повернулась ко мне лицом Кристина. Ты время видел? Уже 9 утра. Я сейчас кофе попью и в отдел скатаюсь. Потом проедусь по автосервисам. А ты отдыхай, вчера сидя уснул. Я из душа вышла, разговариваю, значит, с тобой, а ты, оказывается, дрых. Ну, отдохнешь сегодня, завтра. Благо мы инкуба завалили и нам полагаются восстановительные административные дни. Так что валяйся дальше. Кофе нет, зевнул я. Мы же в магазин так и не сходили вчера. Твой же отдел, сокрушенно выдохнула девушка. Ладно, по пути куплю. Поставила пустую кружку на столешню Кристина. Я пошла, а ты можешь, как наваляешься, в магазин сходить или меня дождись. Вместе сходим. Через пару минут дверь в квартире закрылась, а я, лежа на диване, смотрел в потолок. Тело уже не болело, а, напротив, требовало тренировок. Встав с дивана, чувствуя в своем теле прилив гормонов, я только отогнал образ, что явился мне после пробуждения, и пошел принимать душ, после которого меня ждала медитация. В 11 дня я покинул квартиру в надежде найти поблизости спортивную площадку и как следует потренироваться. Но как я не искал подходящее место, так в округе и не нашел его, уходя все дальше от центра маленького городка. Площадки, конечно, здесь имелись, и даже одна мне подходила, вот только в основном все они были уж совсем детские, да и народу на странность на них было просто уйма. Вот по этой причине после минут 40 поисков, я нацепил наушники и решил хотя бы пробежаться и может во время бега найти подходящее место для тренировок. После 20 минут бега я вырулил на парковую аллею. Пробегая между рядами лавочек, что были с обеих сторон от меня, я заметил плачущего ребенка, что вылез из кустов. Остановившись, я снял наушники и подошел к лавочке, на которую сел мальчик. Я хотел было спросить, что случилось, но ребенок меня опередил и, шмыгая носом, из которой так и норовили потечь ручьем сопли, рассказал мне, что его мячик улетел в канализационный колодец. Решив помочь мальчику, я попросил его показать, где этот колодец. Может, я смогу достать его мяч. И вот через 5 минут мы стояли посреди парковых зарослей у заваленного наполовину ветками широкого канализационного отверстия. Спустившись по железным скобам, что служили подобием лестницы вниз, я оказался в широком туннеле, где в принципе мне все равно пришлось согнуться вдвое. Благо хоть воды или чего похуже, здесь не было. Мяч я нашел в десятке метров вглубь по туннелю, а вдали я увидел мерцающую полупрозрачную дверь, что практически не была видна. Держа в руках футбольный мяч, согнутый при этом в две погибели, я таращился на дверь. Мысленно я понимал, что надо быстрее подняться наверх и доложить об этом в отдел. Однако я, впервые видя то, о чем я только слышал и вскользь читал, неосознанно стал приближаться к двери. Когда я подошел на расстояние чуть больше метра, в моей голове послышался голос моего помощника, что вещал пока, только когда я убивал монстра. Дверь в потусторонний пласт закрытого типа, энергетический фон слабый, возможная сложность на уровне мага, от 8 до 15 ступени. Как ваш персональный божественный помощник, хозяин, советую для вашего развития пройти потусторонний пласт. От полученной информации я развернулся и быстро пошел на выход и уже через минуту оказался на поверхности. Мальчуган радостно шмыгнул носом, увидев в моей руке мяч, который я и предал ему, после чего мы вместе вышли из кустов на аллею, где столкнулись с его матерью, что выглядело очень молодо и привлекательно. Мальчик сразу стал рассказывать маме, как я достал его мяч, что она подарила ему, утирая при этом последние сопли рукавом кофты. Женщина на это только смущенно улыбалась, смотря на меня, а когда ее сын закончил говорить, извинилась передо мной за то, что мне пришлось лазить в канализацию и пачкать свою одежду, и даже предложила оплатить химчистку и угостить меня кофе. Я сначала не догнал, с чего такие дела, а потом, осознав, что ко мне обращаются на «вы», понял причину. Женщина, оказывается, была простолюдинкой, видя мой родовой герб на значке. Да я заказал себе значок, подсмотрев идею у одного из сотрудников ППБ. В общем, она походу перепугалась, что будут проблемы, и всячески хотела отблагодарить меня за помощь сыну. Хотя при всей смущенности и легкой настороженности, Черноволосая женщина при разговоре весьма себе заинтересованно водила по мне взглядом и даже слегка подала вперед свою большую грудь. Я же заметил, что на женщине не было обручального кольца. Отказавшись от очередного предложения хотя бы попить кофе, видя разочарованный взгляд женщины, я, пытаясь успокоить свои гормоны, что реагировали на красивую, фигуристую особу, попрощался с ними и зашагал по аллее. Видно, мои тренировки и медитации вкупе с поднятием магических ступеней знатно повышали мой тестостерон, что гонял по телу гормоны. Когда я свернул на второстепенную аллею, скрывшись из виду, то быстро свернул с дороги в кусты и уже через пару минут был у канализационного колодца. Спустившись вниз, я вновь подошел к двери и коснулся ее рукой. В ту же секунду практически прозрачная небольшая дверь распахнулась, являя мне мутное марево за дверным проемом. Я же, глубоко вздохнув и шумно выдохнув, чувствуя себя, словно Алиса в стране чудес, вытянул руку, что прошла сквозь марево, исчезая в нем. «Ну, поехали», — чуть слышно произнес я, шагая в дверной проем. Секундная темнота сменилась светом, и я увидел, что стою на каменной площадке, за которой начиналась деревня, что больше походило на кладбище. Хозяин вступил в потусторонний пласт закрытого типа. Энергетический фон слабый. Сложность не превышает уровень мага 15-й ступени. За мной же с хлопком закрылась дверь, что теперь выглядела, как простая закрытая дверь, без намека на прозрачность. Что за черт? Уставился я на закрытую дверь. Дверь закрыта до полной зачистки потустороннего пласта, хозяин. Услышал я не бездушный, а весьма себе разумный и живой голос своего помощника.